Глава 7. Разговор со слугой все только запутал. У меня уже ум за разум заходил в попытке разобраться в традициях Баттаса. По всему выходило, что я не первая жена, но именно на мне собираются ставить метку. Я только не понимала, если пара для шатха одна, тогда зачем все эти временные браки сроком на 1 год? Но менял бы себе любовниц на здоровье. Или для здоровья. Интересно, они вообще предохраняются? Вдруг у этого барса уже 7 по лавкам бегают? Или оплодотворил, и через год свободно? Боже, куда я попала? Это же не барс, а кот мартовский. Не знаю, до чего бы я додумалась, маясь от безделья, но чувство голода привело на кухню. Мне никто так и не объяснил, как пользоваться чудо-машиной. Потоптавшись на месте, пошла искать Сиана, банально зовя его по имени. Слуга появился, настороженно смотря на меня. Узнав, что я голодна, он расслабился и повел на кухню, показав заодно на сенсорной панели возле двери кнопочку, куда нужно нажимать для его вызова. Мы обсудили меню, и пока он вводил в автомат программу, я оперлась на барную стойку локтями и, так между прочим, спросила: «Сиан, вот вы говорили, что я уже не первая жена. А сколько тогда детей у моего мужа?» Спина слуги окаменела. Уверена, он уже 100 раз проклял мое неуемное любопытство. «У господина нет детей. Их способна родить лишь отмеченная им пара», — тихо произнес он, когда я уже потеряла надежду на ответ. После этого Сиан принялся с деловым видом накрывать на стол. Я же так и застыла от осознания того, как сильно влипла. То-то в меня вцепились мертвой хваткой. Деток захотелось. «Сиан, последний вопрос», — слабым голосом произнесла я, когда слуга вернулся к автомату. «Ребенка способна родить только та, в кого вселится самка его шатха? Пусть лучше вам господин все расскажет, если сочтет нужным», — непреклонно сказал он. «Сиан, пожалуйста», — жалобно попросила я. Тот бросил на меня быстрый взгляд, поджал губы и бросил короткое: «Да». Все. Меня можно было выносить. Мало того, что хотят в тело зверье какое-то подселить, так еще и свиноматкой планируют сделать. Какие дети! Короткой поездки в купе хватило с этим кричащим счастьем, чтобы заречься иметь с ними дело на 10 лет вперед. «Прошу к столу», — тут же перешел на официальный тон слуга. «Если я вам понадоблюсь, вы знаете, как меня позвать». И ретировался из кухни. Стоит ли говорить, что аппетит пропал напрочь? Я так и ковыряла уныло вилкой в тарелке, когда Сиан сам вернулся. Господин передал приглашение на ужин от главы клана Харона Ишт Лансона. «Вы полетите?» «Нет», — не раздумывая, ответила я. Видеть так называемого муженька не хотелось абсолютно. «Возможно, вам будет интересно узнать, что его супруга — землянка», — закинул наживку хитрый пройдоха с невозмутимым лицом. «Что? Землянка?» — мгновенно оживилась я. «Так что передать?» — смотря поверх моей головы, спросил Сиан. «Да, я полечу». Появилась надежда узнать обо всем из первых рук, и я не собиралась пренебрегать этим шансом. С легким поклоном слуга исчез, а я, приободрившись, стала поспешно запихивать в себя уже поостывшую еду, попутно задаваясь известным женским вопросом, что надеть. Собираясь на море, дорогих вечерних платьев я с собой не брала. Пришлось все же обращаться с данной проблемой к Сиану. У меня, конечно, есть с собой одно платье классического покроя, длиной до колен, но сомневаюсь, что оно подходит для ужина. К сожалению, в чемодане преобладали топы, шорты и купальники. Я же на море ехала. Было еще 2 летних сарафана, но они слишком просты для знакомства с главой клана. Я была в шоке, Когда, узнав о моем затруднении, слуга принес 4 шикарных вечерних платья. «Думаю, вам должны подойти». «Откуда? Это чьи-то?» «Я не надену. Еще не хватало носить вещи бывших любовниц Барса». «Что вы? Они все новые, из последних коллекций ваших дизайнеров». «Кто их купил? Для кого?» «Я». Конечно, Сиан не отделался этим кратким ответом. И я выжила из него, что обитательницы женской половины дворца Иштханта попросили его привезти земные наряды. Мое предположение о гареме он развеял. Оказывается, среди кшатров считается особо почетным послать свою дочь во дворец к главе клана. Хоть месяц, но она должна там погостить. Есть шанс оказаться парой главы, да и просто себя показать, на других кшатров посмотреть. Где еще можно встретить такое количество родовитых представителей знати? К тому же женщина, становясь супругой хоть и на год, руководила женской половиной, приглашая к себе своих подруг. Самым неприятным известием стало то, что некая Наира уже 3 года подряд была женой Ханта и после его возвращения рассчитывала остаться и на 4-й. Сиану хватило ума меня об этом предупредить. То есть в доме Иштханта меня ожидает женская половина, где уже 3 года царит эта красотка. Вот даже не сомневаюсь, что она красотка, со всей группой поддержки. Класс. Сразу возник вопрос, может, проще самоубиться? Ведь эти кошки разозленные меня живьем съедят. Мало мне других проблем. Все заверения Сиана, что мне никто не посмеет навредить, я пропустила мимо ушей. Знаем, проходили. Мужчины временами такие наивные. Мне уже было страшно оказаться среди этих кошечек. Самое обидное, что получать придется за мужчину, который и даром не нужен. Где справедливость, спрашивается? Платье я выбрала сиреневое. Наверное, цвет неба Баттаса навеял. Из легкой воздушной ткани, длиной в пол, оно было усыпано многочисленными кристаллами, как звездами. По крайней мере, все это сверкающее великолепие маскировало тот факт, что у меня не было приличествующих случаю достойных драгоценностей. Свою тонкую цепочку с крестиком я сняла, так как она совсем не подходила. Сиан принес к платью босоножки на высоком каблуке, а я заплела волосы в объемные косы и подколола их шпильками, перевивая между собой. Какая-никакая, но прическа. Покрутившись перед зеркалом, осталась довольна. Да и Сиан, пришедший сообщить мне, что за мной прилетели, смотрел одобрительно. Он проводил меня к посадочной площадке внутри корабля. Только я оказалась совсем не готова к тому, что у летательного аппарата будет ждать Мар Иштхант. Предвкушение от встречи с землянкой было сметено вымораживающим все внутри ужасом. Я не была готова увидеться с ним. Барс выглядел великолепно. Земной костюм сменил на вариант местного покроя. Волосы зачесаны назад, открывая красивое породистое лицо. Но после всего, что я узнала, меня даже его синие глаза не пленили. Кстати, ими Хант буквально облизывал меня всю, как будто я была блюдом, которое он желал съесть. Сделал плавный шаг ко мне, и я тут же отступила. К черту ужин! Пусть он ко мне не приближается! Барс замер. Еле заметный кивок головы, и Сиан удалился, оставляя нас наедине, что только усилило мою нервозность. «Ты боишься?» — с неудовольствием произнес этот капитан очевидность. Не видела смысла отрицать. Снова шаг в мою сторону, и я опять отступила. Клянусь, сделай он еще одну попытку приблизиться, и я позорно сорвусь на бег. «Скажи, что тебя пугает?» «Раньше ты не боялась», — нейтральным тоном спросил Мар Иштхант. «Раньше я не знала, что в меня планируется подселить шатху», — озвучила я самый сильный из своих страхов. «Тебя успокоит, если я скажу, что это невозможно сделать без твоего согласия?» «Правда?» Тут же в голове сложилась логическая цепочка. Не будет Шатхи, не будет и детей. Эля, ты все неправильно воспринимаешь. Шатхи — это бесценный дар нам. Ты станешь сильнее, появятся новые возможности, тебя будет сложнее ранить, увеличится продолжительность твоей жизни. Барс все же начал медленно сокращать расстояние между нами. Ага, я помню фильм «Чужой». Поэтому, придерживая юбку платья, чтобы не зацепиться каблуком, также медленно отступала. Супруга Харона Иштлансона — землянка. Может, познакомишься с ней? Зашел с другой стороны Барс, останавливаясь. «Ради этого и еду». «Я рад. У меня сложилось ошибочное впечатление, что ты собираешься убежать». Этот гад меня еще и подкалывал самым серьезным выражением лица. Полыхнув на Барса гневным взглядом, я по дуге обогнула его, подойдя к летательному аппарату. Лишь только тогда отвела глаза от Иштханта, который так и стоял на месте, следя за мной. И немного растерялась. Просто не было никаких ручек. Даже самого силуэта двери на гладком серебристом металле. И непонятно, как попасть внутрь. Тут в поле моего зрения появилась мужская рука, которая прикоснулась к корпусу, и невидимая до этого дверца отъехала, открывая салон. Я вздрогнула от того, как бесшумно и незаметно Барс подошел. Захотел бы он и настиг бы меня в один миг. «Сколько у вас было жен?» На нервной почве у меня вырвался вопрос. Просто не хотелось, чтобы Иштхант опять комментировал проявление страха перед ним. Невольная реакция моего тела Барса не порадовала. Вон как черты лица закаменели. Даже его аура на этот раз меня не успокаивала, и я была натянута, как струна. «Какая разница, сколько было до тебя?» Если ты единственная, и других больше не будет. Я щучкой нырнула в салон, избегая его пристального взгляда. Этого кошака ничем не проймешь. Даже не отрицает. Скажите, но ведь не одна я такая совместимая с парой вашего Шатха. Закинула я удочку, когда он обошел серебряную стрелу и сел рядом. Других не встречал, кратко ответил Барс, глядя перед собой. Однозначно недовольный вопросом, повернул ко мне голову. «Ты забываешь, что совместимо не только с моим Шатхом, но и со мной?» От его взгляда меня бросило в жар. Вот только меньше всего хотелось обсуждать нашу с ним совместимость, поэтому я была упряма. Но ведь это не значит, что их нет. «Эля», явно сдерживая себя, произнес Иштхант. «Ты моя супруга?» И пара. Я заткнулась, отвернувшись от него. Мы вылетели из корабля, и некоторое время в кабине царило молчание. Тоскливым взглядом смотрела на инопланетный пейзаж, спрашивая себя, увижу ли когда-нибудь родное небо. Даже расстилающиеся внизу живописные красоты уже не радовали. «Что не так?» — спросил Барс. «Хочу увидеть голубое небо», — не глядя на него, ответила я. Уровень напряжения между нами зашкаливал. Я чувствовала его взгляд. Не выдержав, повернулась и с вызовом произнесла. «Привыкну, да?» Внутри все клокотало. Казалось, тронь меня, и я взорвусь. «Нет, я не последний раз посещал Землю. Мы еще съездим туда, и не раз», осторожно подбирая слова, ответил Мар Иштхант. «Думает, что утешил?» Я отвернулась, не в силах его видеть. Теперь Барс даже не скрывал, что я здесь навсегда, а не просто приехала в отпуск планету посмотреть. Меня просто колотило от сдерживаемых эмоций. Хорошо еще, что ему хватило ума не лезть с разговорами, занявшись управлением. Мы пролетели над горной грядой, что возвышалась над морем. И внизу, в долине, я увидела большой белый замок, окруженный цепью озер и ухоженными парками. Все утопало в зелени и цветах. Красота неимоверная. Лишь поняв, что корабль уже не по первому разу кружит над всем этим великолепием, я посмотрела на Барса. «Мне кажется, ты еще не готова к встрече», — — сообщил он, даже не повернув головы в мою сторону. «Он издевается? Неужели мы улетим? Не хотите, чтобы я встречалась со своей соотечественницей? Не хочу, чтобы друзья видели, как сильно ты меня боишься. Если не можешь справиться с собой, нам лучше вернуться на корабль». Мне стоило неимоверных усилий не взорваться. Как будто это моя вина. Притащил на Баттас, сообщил, что будет моим мужем, собирается вселить в меня зверя, предполагается, что я буду рожать ему детей. Добавьте сюда еще женскую половину с его бывшей во главе. Действительно, чего бояться? Я должна быть счастлива. Досчитала до 10, прежде чем сделала глубокий вдох и сдержанно произнесла: «Я постараюсь взять себя в руки. Эля, страх мы чувствуем. Расслабься. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Я спокойна, мать твою, спокойна. Расслабься, Эля, и получай удовольствие. Вдох-выдох. Ты сопишь. Уведомили меня». И я бросила обозленный взгляд на умника. «Ты сегодня восхитительно выглядишь». Кажется, меня решили расслабить с помощью комплиментов. «Это платье из той коллекции, что закупили для ваших женщин». До Барса дошло, что кое-кто проболтался, и я знаю о количестве женщин, живущих в его дворце. «Моя женщина — ты. Все остальные — лишь гости. Это наши традиции». «Ага, пусть он это своей Наире объяснит. Конечно, насчет нее я говорить ничего не стала, не желая подставлять Сиана. Мы можем лететь». Я успокоилась. «Уверена. Вы, главное, меня не трогайте, и все будет в порядке». «Чем обусловлена данная просьба?» — сжал челюсти, задетый за живое Барс. «Я с вами всего один танец станцевала и оказалась замужем. Не хотелось бы по незнанию согласиться еще на что-то, не узнав всех ваших традиций. Сестра знает, при желании я могу достать до печенок, и мне стало легче, когда я хоть немного высказалась». Мы сделали еще один круг, и когда я уже думала, что развернемся обратно, пошли на снижение. Приземлившись на круглой площадке, от которой протянулась к входу дворца освещенная аллея, Мар Иштхант не спешил выходить. «Элям, это мои друзья, и я бы не хотел демонстрировать при них наше кратковременное недопонимание», — немного напряженно обратился ко мне он. «Это завуалированная просьба не позорить его и не выносить ссор из избы?» — задалась вопросом я. Насчет кратковременных сложностей Барс себе, конечно, польстил. Я-то что, его еще разборки с предыдущей супругой Наирой ожидают? Если он считает, что та так просто воспримет появление новой жены, то совсем не знает женщин. «Хорошо, я откажусь от идеи броситься им в ноги и слезно умолять вернуть меня на землю». Кажется, столь язвительная реплика его ничуть не успокоила. Думала, меня опять ожидают заявления о том, что я его жена, и никто теперь мою тушку из его лап не вырвет, но нет, сдержался. Вышла без посторонней помощи, хоть мне и предложили руку. Я не шутила, когда говорила, что не хочу прикосновений. Страх немного утих, но нервозность осталась. На аллее держались рядом. Я не спеша шла на высоких каблуках, опасаясь подвернуть ногу на плитке. А Барс приноровился к моим шагам, сдерживая размах своих. Опять я ощутила поразительный эффект его близости. Рядом с ним было спокойно, волнение отступало. Осознав это, стала отходить, увеличивая между нами расстояние. «Эля», — предупреждающе посмотрел Мар Иштхант, — «вы опять на меня влияете. Хочу понять радиус воздействия». «Эля, нет никакого воздействия. Ты моя пара. Находясь в ауре моего тела, инстинктивно ощущаешь себя спокойно и в безопасности», — терпеливо объяснил Барс, остановившись и ожидая, когда я подойду к нему. «Какой размер имеет ваша аура?» «Подойди. Как бы далеко ты ни была от меня, Но если находишься в пределах видимости, я буду тянуться к тебе в желании защитить». Его слова что-то задели в душе. Тряхнула головой, отгоняя наваждение, и все же приблизилась, оставив эксперименты. Не место, можно и потом проверить. «Защитить? Мне что-то угрожает?» «Нет, это инстинктивное желание оберегать свою пару и чувствовать ее рядом». Я тут же напряглась. «Когда мы приедем к вам, у меня будут отдельные комнаты?» «Давай мы это потом обсудим». «Считаете, что таким образом успокоили? Лучше сразу ответьте, а то я ни о чем другом думать не смогу». «У нас жена с мужем проживают в одних покоях», — осторожно ответил Иштхант. Но, видя, как меня перекривило, добавил: «Мы встретились неожиданно. Сначала нужно будет сделать ремонт в моих комнатах и кое-что перестроить, чтобы и тебе было удобно». «Вообще-то, мне без него удобно везде». Но я вздохнула свободно, поняв, что совместное обитание откладывается. Хоть какая-то ясность. И это сладкое слово «ремонт». Нужно будет позаботиться, чтобы он длился как можно дольше. Если Барс и заметил явное облегчение на моем лице, то ничего не сказал. «Елена, позволь представить тебе моего друга и главу клана Шадассии, Харона Ишт Лансена». Знакомя нас, Мар стоял за моим плечом, близко-близко, но не касаясь. Нас разделяло не больше пары сантиметров. Я кожей чувствовала жар, исходящий от его тела, но в то же время Барс следовал моей просьбе и не касался меня, хотя со стороны мы казались парочкой. «Приятно познакомиться», — отозвалась я. Почему-то Харон напомнил мне истинного шотландца. Вьющиеся рыжие волосы, голубые глаза. Высокий, мускулистый, черты лица благородные, но было в нем что-то варварское. Мужчина добродушно мне улыбнулся, но я интуитивно ощутила, что он может быть и другим, жестким, бескомпромиссным. «Рад знакомству», — ответил Ишт Лансен. «Мар не предупредил, что ему удалось похитить с земли столь нежный и прекрасный цветок». Вот насчет «похитить» он попал в точку, и я с трудом удержала на губах улыбку. «Не понимаю, как тебе удалось покорить эту красавицу?» — изумленно посмотрел Лансен поверх моего плеча. «Ты же совсем недавно улетел на землю». «За один вечер», — сообщила я, всеми силами стараясь, чтобы голос не звучал мрачно. И тут на лице главы клана отобразился самый настоящий шок и неверие. «За вечер? Я своей Эвелины добивался месяц и при этом считал себя самым удачливым. Вечер! Я знал, что ты непревзойденный стратег, молниеносная атака, но вечер?» Лансен был крайне поражен, до глубины души просто, и смотрел на Ханта с неким благоговением. «Признаться, я ждал того момента, когда ты встретишь свою пару и будешь вынужден, как и все, добиваться ее. Ты же вечер!» В душе шевельнулись подозрения, что меня обманули, и я даже не понимаю, когда это случилось. Уж слишком велико было изумление друга Ханта. «Я слышала, что ваша супруга с земли. Вы добивались ее месяц?» Постаралась я прекратить этот поток восхищения моим мужем. «Да», — кивнул Харон, не сводя все еще неверящего взгляда с Иштханта, что стоял позади меня. «Уверена, что тот делал какие-то знаки, но слишком велико было изумление, и рыжий барс никак не мог справиться с собой. Это начинало злить. «Наверное, за месяц она успела оценить вашу обходительность», — предположила я. «Умение ухаживать, заботу». «Да...» С трудом оторвав взгляд от своего друга, Лансен, наконец, осмысленно посмотрел на меня. «Ваша супруга поняла, что такой мужчина, как вы, единственный, особенный. За вами не страшно идти хоть на край земли, хоть на другую планету лететь». Мой голос был сладок, как патока. «Лина, боялась переезда. Но вы смогли ее убедить, что с вами ей бояться нечего, с приятной улыбкой произнесла я. Да, ей повезло с вами, мягко произнесла я и отобразила восхищенную улыбку, спиной ощущая возрастающее напряжение Мар Иштханта. И правильно, я еще не понимала ничего, но дайте мне время, и я разберусь, черт возьми. Эвелина оказалась англичанкой лет 30. Красивая блондинка, чем-то напоминающая Грейс Келли. Кошачья пластика ее движений давала понять, что обряд в храме жена главы клана уже прошла. Ужин был накрыт на открытом воздухе, в беседке, напоминающей шатер из-за легких, чуть покачивающихся белых занавесок. Теплый ветерок как будто игриво ласкался к ним. Мягкие удобные кресла располагались вокруг стола. Журчание воды от находящегося рядом красиво подсвеченного фонтана вызывало умиротворение. Дизайнер-светотехник бесспорно был гениален. Везде, где останавливался глаз, царила волшебная красота. Добавьте сюда фиолетового оттенка неба и невиданные мною раньше цветы, казалось, что я попала в сказку. Мне кажется, супругу Харона поразил мой возраст. Все же между мной и Хантом был большой контраст, и, переводя взгляд с него на меня, она пыталась сопоставить нас как пару. Получалось не очень. А вот они вместе смотрелись идеально. Невооруженным взглядом было видно, что между этими двумя царит любовь. То, как бережно и нежно Лансон обнимал супругу, как смотрел на нее, говорило о многом. «Ты почему так долго кружил? Я уже думал, что не приземлишься», обратился хозяин дома к Марру, приглашая нас в беседку. «Это моя вина. У вас здесь так красиво, что я наслаждалась видами», слукавила я. Барс отодвинул мне кресло, и я села. «Марр обаял Елену за один вечер, и они только сегодня прилетели», поделился Харон с женой. «А я-то себя считал везунчиком». Та бросила на меня внимательный взгляд. Наверное, пыталась понять, что я собой представляю, раз в первый же вечер выскочила замуж. «Вы не испугались переезда?» спросила она меня. «Я спала, как убитая, и совсем не ощутила перехода». Я сделала вид, что не так поняла вопрос. Появившиеся служанки прервали на время разговор. Мимоходом отметила, что все они люди. «Как вы познакомились?» — спросил Харон. «На благотворительном вечере», — ответил Мар. «Как вы решились на такой ответственный шаг? Было не страшно?» — обратилась ко мне Эвелина. Она все же пыталась докопаться до истины и понять меня. «Нет», — с улыбкой ответила я. И также, держа светскую улыбку, добавила. «Страшно стало, когда узнала традиции Баттаса, а потом поняла, что совершила этот шаг вслепую». «Так ты ей не сказал?» Хозяин дома бросил на Ханта шокированный взгляд. Атмосфера за столом сгустилась. Мар заговорил на незнакомом певучем языке. Потом несколько слов сказала хозяйка. «Многое я бы дала, чтобы понять их». «Красивый язык», — произнесла как бы между прочим, напоминая о своем присутствии. Все взгляды скрестились на мне. Теперь в голубых глазах женщины я увидела мелькнувшее сочувствие. На мужчин старалась не смотреть. Невежливо говорить на незнакомом языке. «Это мое упущение. Когда вернемся на корабль, с помощью гипнолингвиста ты быстро его усвоишь», — невозмутимо пообещал мне Мар. «Этого ничем не проймешь». «А как вы познакомились?» — спросила я супругу главы клана, избегая смотреть на Ханта. «Моя фирма обслуживала свадьбу, на которой присутствовал Харон. Мы случайно встретились взглядами, и я пропала. С первой же встречи он начал осаду. Так красиво ухаживал, что у меня не было и шанса устоять». Она стала вспоминать особенно волнительные моменты, бросая на мужа влюбленные взгляды. Мне кажется, делала это в пику Иштханту, чтобы поучился как надо. Вообще, Эвелина быстро изменила ко мне отношение. Как будто взяла под опеку. Стала более радушна, доброжелательна. Сделала все, чтобы мне в их компании было комфортно. Несмотря на внешнюю разницу в возрасте, около 10 лет, она излучала материнскую теплоту. Как-то само собой в общении перешли на «ты». Именно благодаря ее усилиям в дальнейшем ужин прошел просто замечательно. «Эля, сколько тебе лет?» – спросила она. Я попросила ее так ко мне обращаться, сказав, что этим именем зовет меня сестра. Узнав, что та еще ничего не знает о моем отлете на Баттас, Эвелина бросила укоризненный взгляд на Ханта. Ничего не сказала, но весь ее вид демонстрировал неодобрение. «Недавно исполнилось 20. Ты еще такая юная», — быстрый взгляд в сторону Марра, «и такая красивая. Наверное, у тебя было много поклонников». «К сожалению, нет. Учеба, работа. Не оставалось времени бегать на свидание». «Работа?» Пришлось объяснить, что меня воспитывала сестра, и материальное благосостояние нашей семьи не позволило получать полноценное образование, вынудив как можно скорее становиться на ноги и самой себя обеспечивать. «Я правильно понимаю, что вы с сестрой очень близки?» «Да, боюсь представить, как она сейчас волнуется», — тихо произнесла я. «Но ведь можно позвонить, связаться с ней». Лина непонимающе посмотрела на Иштханта. «Я попросил Камияра зайти к ней и все объяснить», — произнес Барс. А у меня ком в горле встал. «Кого?» — через силу выдавила из себя, боясь, что ослышалась. «Брата. Камияр с ней встретится». «Так он еще и его брат?» Моя вилка со звоном упала на тарелку. «Простите». Я вскочила, чувствуя, как из глаз полились слезы. «Как я могла выйти замуж за его брата? Не могу спокойно вспоминать о сестре!» Выдавила, чтобы хоть как-то объяснить свою реакцию, и бегом сорвалась из беседки. «Бедная девочка, я сама!» — послышался сзади голос хозяйки, но мне в этот миг хотелось скрыться ото всех. Только такая неудачница, как я, могла выйти замуж не за того брата. Обратно летели в молчании. Мне было о чем подумать. Пока Лина успокаивала меня, я попросила объяснить, действительно ли мы женаты с Хантом. Выходило, что да. Стоило согласиться на парный танец, как женщина оказывалась замужем. Вся фишка в том, что замужество предлагали мужчины, но вот принудить согласиться женщину не мог никто. Она должна была добровольно вложить свою руку в руку Барса, приглашающего ее на танец. Это означало, что женщина доверяет ему, отдает право заботиться о себе и вести по жизни. Такие дела. А уж если Барс встречал свою пару, тут ему приходилось ужом изворачиваться, чтобы задобрить избранницу и получить ее согласие. Ухаживания могли затянуться и на годы. Местные женщины душу отводили, изводя на все готовых мужчин. Ведь без традиционного парного танца ставить метку они права не имели. Нет, за это не сажали, но вменялся огромный штраф, и семья мужчины оказывалась в кабальных обязательствах перед семьей его избранницы. Все члены семьи, включая ближних и дальних родственников. Это было позорно. Мои возмущения по поводу женской половины во дворцах и временных браков Эвелина отмела словами, что пару свою можно ждать долго, и такой способ привести в свой дом хозяйку на законных основаниях вполне приемлем. Главе клана некогда лично заниматься присылаемыми во дворец женщинами. Все эти хлопоты и многочисленные другие берет на себя жена. Пусть брак и временный, но это почетно. Про саму метку и церемонию в храме Лина мне ничего не рассказала. Заверила только, что в этом нет ничего страшного, и подтвердила, что если в конце года на мне не будет метки, то брак автоматически расторгается. «Надеюсь, Хант даст тебе время повзрослеть», только и сказала она, когда я смыла с себя потекший макияж. «Вот тогда и отыграешься». И озорно подмигнула, а у меня в душе поселилась надежда. Ведь если я продержусь год, меня никто на свете не заставит еще раз станцевать с ним парный танец. В беседку мы вернулись с ней вместе. Я с поправленным макияжем и успокоившаяся попросила мужчин простить меня за срыв. Нервы. Заверила, что со мной все в полном порядке. Мы выпили ароматного чаю с тающими на языке маленькими пирожными и засобирались домой. С Линой договорились созваниваться. Мар пообещал выделить мне местный аналог телефона для этого. «Я не знал, что ты так сильно переживаешь из-за сестры», нарушил молчание Барс, когда возвращались на корабль. «Я понимаю. Завтра ты с ней поговоришь. Обещаю». «Спасибо», — отозвалась я, глядя на море внизу. «Извините, что...» — сорвалась. «Эля, я в порядке. Просто устала. Ваши друзья — хорошая пара. Мне они понравились. Ты им тоже понравилась». На этом разговор угас, так как мы уже подлетали к кораблю. Барс поинтересовался, не хочу ли я чего-нибудь выпить перед сном, но я отказалась и сбежала в свою комнату.